Глава 33. Утро пахнет кофе и чем-то новым. Сначала я не понимаю, где нахожусь. Просто не чужие, солнечный свет льется в незнакомое окно. Потом я чувствую его руку на своей талии, теплую, уверенную, как будто она всегда была на этом месте. Я поворачиваюсь, щурясь от солнца. Джинхо не спит. Смотрит на меня. Не с тем нетерпением, что бывает у мужчин после, а спокойно. Как будто в мире нет ничего важнее, чем просто вот так лежать рядом. «Доброе утро!» — говорю я, и мой голос хриплый, будто я всю ночь не говорила, а молчала и чувствовала. «Очень доброе!» — отвечает он и улыбается. Он все еще без рубашки. Его волосы немного взъерошены, губы тронуты смехом, а в глазах теплый огонь. Я будто заново влюбляюсь в него каждую секунду. «А ты всегда так вкусно целуешься?» — спрашиваю я, притворно нахмурившись. «Или это мне так повезло?» «Это только для тебя», — серьезно отвечает Джинхо. «Я вообще не умею целоваться. Это ты меня учишь». Мы смеемся. Он подтягивает меня к себе и прижимается лбом к моему. Я слышу, как внизу на кухне что-то гремит. Он, видимо, заранее включил кофемашину. Или, может, кто-то из соседей. Все слилось в одну домашнюю теплоту. Через пару минут он уходит на кухню, накинув на себя мою белую рубашку. Ту самую, которую я вчера забыла в рюкзаке, думая, что она мне пригодится, если вдруг похолодает. Сейчас она на нем, и я смотрю, как она сидит на его плечах. Для меня она большая, но при этом выглядит так, будто была сшита специально для него. «Вот теперь ты официально украл мою одежду», — говорю я, сидя на кровати с кружкой кофе, которую Джинхо только что мне подал. «Я думаю оставить ее себе», — отвечает он, оборачиваясь и улыбаясь. «Пойдет для утренних образов. Только попробуй!» Смеюсь я, а потом он исчезает. Не в смысле исчезает из жизни, нет. Просто на день. Говорит, что должен быть в студии, что это важно, и позже объяснит. А я киваю. Конечно, понимаю, мы же взрослые. Работа — это святое. Но к обеду мое терпение начинает сдавать. Он не пишет, не звонит, даже не прислал гифку с котом, как обычно. Я проверяю телефон каждые 10 минут. Смотрю на экран, как будто смогу силой взгляда заставить его мигнуть, вибрировать. Выдать хоть что-то. На совещании, жив, просто занят. Думаю о тебе, но ничего. На фоне телевизор, который я включила просто, чтобы... Не было так тихо. В чашке остывший кофе. Я хожу по квартире, как привидение. Я чувствую, как внутри меня начинает подниматься злое, щекочущее раздражение. Как будто кто-то включил плиту, и теперь я закипаю изнутри. Тут звонит Рита. Спрашивает она с ехицей, едва я беру трубку. «Исчез», — говорю я коротко. «С утра ни слова». «О, начинается», — протягивает она. «Инга, ты только не обижайся, но они все такие. Сначала будут идеальными, волшебными, а потом щелк и проверка. Тестят границы, смотрят, сколько ты готова ждать, молчать, терпеть». «Ты преувеличиваешь», — говорю я, хотя внутри все уже пылает. «Он просто работает». «Конечно, все они просто работают. А ты просто сидишь и варишься в ожидании. Знаешь, с чего все начинается? С таких вот «я позже объясню». Я закрываю глаза и сжимаю пальцы в кулак. Рита не злая, она просто видела слишком много. «Может, ты права», — тихо говорю я. «Но, черт, почему мне хочется ему верить?» «Потому что ты нормальная, а он... Ну, посмотрим. Только не теряй голову, ладно?» Я киваю, хотя она не видит. После звонка я ложусь на диван, уставившись в потолок. В груди нарастает глухое, вязкое чувство. Не обида, пока еще нет, но будто бы тонкий слой защиты, который мы с Джинхо вырастили за эти дни, тонкий, почти прозрачный, начинает трескаться. Я твержу себе, он напишет, просто занят, бывает, мы же не дети, но с каждой минутой становится все тише, и во мне, и вокруг. И я понимаю, это не про сообщение. Это про то, что когда тебе кто-то важен, ты хочешь быть в его настоящем. Не в «объясню потом», не в «позже наберу», а вот сейчас, сейчас, когда внутри шторм, когда даже кофе уже не помогает, когда ты не знаешь, ждать или выдохнуть и уйти, пока не стало слишком поздно. После этого я уезжаю домой. Экран телефона светится в темноте, как будто зовет меня. «Прости, завал на работе». Без смайликов, без знаков, просто слова. Приходит это поздно. Я читаю и не открываю чат. Не потому, что злюсь. Нет, просто устала от ожиданий. От этих его провалов в тишину, от мыслей. А вдруг в этот раз будет по-другому? Кладу телефон экраном вниз. Не назло. Просто не хочу видеть. Но внутри все равно откликается. Где-то под ребрами поднимается горькая волна. Разочарование вперемешку с чем-то неживым. Надеждой. Потому что если бы не заботился, не писал бы. Наверное. Я не отвечаю. Ни ночью, ни утром. Даже когда вижу, что он в сети, даже когда пальцы тянутся напечатать, все ок, но я просто закрываю экран. «Ты скучаешь, Джинхо? Или уже снова в графиках и совещаниях? Хочется спросить, но молчу». Он появляется сам с коробкой и взглядом, от которого мои колени предательски подгибаются. «У меня был выбор, торт или цветы», — говорит он застенчиво, почти по-мальчишески. «Подумал, ты сейчас больше по-сладкому». «Что, опять завал?» Я скрещиваю руки на груди. Голос выходит ровным, но взгляд отмечает темные круги под его глазами, измятый рукав, упрямо взъерошенные волосы. Джинхо не уходит. Стоит и смотрит. «Инга, я знаю, что облажался. Я правда понимаю». Он делает шаг ближе, бережно, как будто я хрустальная. «Ты мне важна очень. А раньше? Нет?» Спрашиваю я почти шепотом. Он качает головой. Было страшно, что вдруг это что-то настоящее. А потом стало страшно, что ты уйдешь. Я запутался. Но теперь я здесь. Я долго молчу, разглядываю его, будто впервые. И узнаю того самого, не идеального, но честного, который умеет прийти, даже если двери закрыты, даже если молчание — мой способ звать. «Ладно», — выдыхаю я. «Проходи. С чем торт?» «Шоколад и карамель. Как ты любишь». «Ты еще и помнишь?» — усмехаюсь я. «Заходи, карамельный. Не растай на лестнице». Мы сидим на кухне, чай с бергамотом, шоколад, который тает под пальцами. Джинхо близко, но не прикасается. И все равно кажется, будто между нами что-то пульсирует, теплое, настоящее. «Прости, что тормозил», — говорит он тихо. «Мне легче составить 3 отчета, чем признаться, что скучаю. Но я учусь». Он берет мою руку, осторожно, как будто боится снова все разрушить. Я не отдергиваю. Я больше не хочу убегать. «Я не смогу без тебя, Инга. Все без тебя какое-то плоское, как жизнь в черно-белом». Я смеюсь, потому что это глупо и потому что так честно, что хочется плакать. «Тогда давай по-настоящему», — говорю я. «Без если, без но, просто мы». Джинхо обнимает меня так крепко, будто в первый раз, и я прячусь у него в груди. И впервые не думаю, а вдруг... Я думаю, вот теперь, да, где-то внутри, в тех уголках, где раньше жила усталость, рождается тишина. Нет пустоты, а есть тишина, как утренний свет, чистая, живая. Может быть, это и есть счастье.